как парень к попу в работники нанялся. Нанялся это парень к попу в работники и говорит: «Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц». «На что тебе деньги?» — это поп говорит. Парень отвечает: «Сам понимаешь, каково житье без копейки». Поп согласился: «Верно твое слово, каково житье без копейки». Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и посылать на работу. Дело было в утрях. Парень попу: «Что ты, поп, где видно, не евши на работу идти?» Парня накормили и опять гнать на работу. Парень и говорит: «Поевши-то на работу, да я себе брюхо испорчу. Теперь че надо бы полежать, чтобы пищи на место улеглась». Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал. На работу без обеда? Ну нет, коли время обеденно пришло, да к обедать сади. Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Парень попу толком объяснят: «Кто же после обеда работает? Уж тако завсегдашно правило заведено, тако положение, а после обеда отдыхать». Лег парень и до потемни спал. Поп будет: «Хошь теперече иди поработай. На ночь-то глядя, посмотри-кась, люди добрые за ужину садятся, да спать валятся, то и мне надоть». Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле. Там спал до полдня. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и по ужину проспал. А к ужину явился, наелся, поп и говорит: «Парень, что ты сегодня ничего не наработал?» «Ах, поп, поглядел я на работу, и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня и приматься не стоит». Поп весь осердился, парня вон гонит: «Мне этакого работника не надобно, уходи от меня». «Нет, поп, я хошь и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц, и буду жить у тебя. Коли очень погонишь, я, пожалуй, уйду, ежели хлеба дашь ден на 10».